о египетском народе, у которого все наоборот. Как небо над Египтом особенное, и как река их не похожа на другие реки, так, подобно этому, почти все нравы и обычаи египтян противоположны нравам и обычаям других народов, заявляет Геродот. У других народов мужчины ходят по делам, а женщины хозяйничают дома. У египтян женщины ходят на площадь и торгуют, а мужчины сидят дома, придут и ткут. У других народов женщины одеваются богаче мужчин, у египтян мужчины имеют по два платья, а женщины по одному. У других народов хлеб пекут из пшеницы и ячменя, у египтян такая пища в презрении, а хлеб они пекут из полбы. У других народов престарелых родителей содержат сыновья, у египтян дочери. У других народов тяжести носят мужчины на плечах, а женщины на головах. У египтян наоборот. Тесто египтяне месят ногами, а глину руками. Челнок на ткацком станке у всех народов ходит снизу вверх, а у египтян сверху вниз. Пишут и считают египтяне не от левой руки к правой, а от правой к левой. Когда умирают близкие, у греков родственники умерших стригут волосы, у египтян отпускают их, а обычно ходят бритыми. Тела покойников греки сжигают на костре, а египтяне, наоборот, бальзамируют и стараются сохранить как можно дольше. Обычай бальзамирования так заинтересовал Геродота, что он пишет о нем особенно подробно. Оказывается, бальзамирование могло производиться по первому разряду, по второму разряду и по третьему разряду. Для тех, кто богат, для тех, кто победней, и для тех, кто беден. По первому разряду покойнику вскрывали живот каменным ножом, вынимали внутренности, прополаскивали полость пальмовым вином, наполняли благовониями, на 70 дней тело клали в самородную щелочную соль, пеленали в тонкий холст, укладывали в деревянный гроб, имевший вид человеческой фигуры, а потом стоймя помещали в склеп. По второму разряду покойнику живот не вскрывали, а только вливали туда кедрового масла, в котором распускаются внутренности, да вымачивали труп в соли, которая разъедала мясо, а оставшиеся кожу до кости погребали в склепе. По третьему разряду покойнику очищали живот редичным маслом, вымачивали в соли и только. О смерти же египтяне не забывают никогда, и даже на пирах обносят вокруг стола деревянную раскрашенную куклу, изображающую мертвеца с надписью «Ешь и пей, но не забудь, и ты будешь таким же». А как заботятся о себе после смерти египетские цари, строящие пирамиды, о том надо говорить отдельно. Но прежде чем говорить о царях, следует сказать о богах, потому что боги больше царей.